Эдгар Крейс. Сыскарь из будущего. Вихри времен. Читает Руслан Осоев. Аннотация. В самом центре современной Москвы действуют банды жестоких грабителей. Они безжалостны к своим жертвам, а чудом выжившие утверждают, что на них напали бородатые мужики в косоворотках и лаптях. По следу ряженых идет лучший оперуполномоченный Мура Николай Бельский. Ему удается выйти на банду, выманить их на себя и ликвидировать убийц. Скрыться удается только главарю, буквально ушедшим в глухую кирпичную стену. В азарте погони опер бросается вслед за ним и попадает во времена Ивана Грозного. Бельский не растерялся. Для поимки опасного преступника он идет на службу в разбойный приказ. Ведь древняя Москва – это все равно его родной город. Сумеет ли сыскарь из будущего защитить мирных жителей от расплодившихся бандитов?